Глава 15. Домовёнок для Руса. Яна. Первые полчаса физкультура помогает кое-как забыться. Облегчает депрессию. Пытаюсь не думать о нем. У него семья. Беременная жена и работа, требующая постоянной отдачи. Что ему могу предложить я? Только свою любовь и мое тело? Тим срастется с ним по-любому. Чем Женю удержу я? Я не смогла забеременеть с Костей. Жене вряд ли смогу родить ребенка. Это еще больнее. Чувствовать себя неполноценной женщиной рядом с таким мужчиной. Удовлетворять его в постели и не иметь возможности дать ему то, о чем он мечтает больше всего на свете. Тим не сблизит нас настолько, насколько мог бы сблизить общий ребенок. Это сейчас Женя зол на Стеллу. Но стоит животу округлиться, малышу толкнуться ножкой в отцовскую ладонь, и мир мужчины тотчас меняется, переворачивается, становится чудесным мгновением, которое хочется собирать в копилку памяти. Хватит. Нужно как-то отдаляться от него. Не только расстоянием, но и чем-то весомым, что не позволит Жене больше вмешаться в мою жизнь. Еще один круг, и можно бежать домой готовить завтрак. Так, стоп, Ян. У нас же холодильник совсем пустой. Как я могла забыть об этом? Останавливаюсь посреди тропинки рядом с питьевым фонтанчиком. Делаю несколько глотков прохладной воды, улавливая краем уха собачий лай. Он доносится из глубины рощи, с каждой секундой нарастая по мере приближения раздраженного животного. Душа леденеет мгновенно. Я очень боюсь беспризорных собак, особенно диких, лесных. Срываюсь с места и мчусь к выходу. Но собачий лай не отстает. Звучит за спиной все громче и громче. Гонится за мной по пятам. Ноги почти сдались. Горло жжет от нехватки кислорода. Резкая боль в груди не позволяет набрать скорость. Черт, где же охрана? Вопит мое сознание, улавливая устрашающее рычание совсем близко. Лай не прекращается. Становится еще громче и опасней. И никакой команды «стоять» от хозяина пса не звучит. Спускаясь с небольшого холма, прибавляю ходу. После дождя листья жухлые и скользкие, земля пахнет сыростью, влажная, мокрая, неприятно чавкает под ногами. «Лиз, девчонку прикрой!» Наконец, где-то сбоку взрывается мужским ревом команда одного из людей Руслана. Парни появляются из-за деревьев, посаженных среди высоких кустов жимолости. Отвлекаюсь на секунду, оглядываясь назад. Случайно пинаю носком кроссовку булыжник и падаю вниз, зарываясь лицом в грязное месиво. Ничего не вижу. Отплёвываясь от грязи, слышу шумное дыхание над затылком. Чьи-то руки рывком поднимают меня с земли и прислоняют спиной к дереву. «Стой здесь!» Звучит жесткий приказ. От ужаса едва держусь на ногах, воспроизводя в памяти фрагменты схватки охранника с бойцовской собакой. Сердце бьется где-то в горле, перекрывая дыхание. «Рома, стреляй! Тварь бесконтрольная! Горло выгрызет! Блять, сука!» Территорию парка оглашает болезненный яростный мужской рев и рычание одичалого пса, как будто тот рвал на куски своего противника. «Вали, питбуля, лис! Вали, тварь!» Кое-как раскрываю веки, прислушиваясь к лязгу затвора. Мелкие песчинки режут глаза. Звуки неравной борьбы доводят до лихорадочной дрожи. «Олег, замри!» Выстрел оглушает внезапно. Вздрагиваю. Хватаюсь за голову руками и с громким криком оседаю на пол прямо в холодную и грязную жижу. Сквозь шум в голосе доносится собачий визг, леденящим холодом пронзающий вены. «Олег, живой!» С протяжным стоном звучит ответ. «Блядь, плечо разодрал. Данила не обрадуется. Сейчас скорую вызову. Потерпи, старик. Яна, вы в порядке?» Не могу ничего ответить. Трясусь, как осиновый лист. Зуб на зуб не попадает. Слезы ручьем текут. От вида крови на ладонях и на лице охранника начинает мутить. Черт, как плохо. Кажется, еще чуть-чуть, и я потеряю связь с реальностью. «Викторович, у нас в парке произошло ЧП. Машину к выходу подгони. К тому, что рядом с колесом обозрения». «Какого хрена меня не предупредили?» Голос Руслана звучит грубо, отчитывая охранников. «Что произошло? Я просил глаз с нее не спускать. Яна, черт тебя дери. Под его ошарашенным взглядом вхожу на автопилоте в квартиру, и ноги сразу же теряют силы. Оседаю на пол, скользя спиной по стене. Руслан Георгиевич в парке на Яну Александровну бросился питбуль-мастиф. Пришлось застрелить. Собака без намордника была. Олега в скорую увезли. Плечо твари задрала. А хозяин кто? Не смог справиться с подопечным? Хозяин не обнаружился. Собака либо сбежала, либо кто-то натравил. Придерживаюсь первого мнения, но чем черт не шутит? Проверим. На такой псине должен быть чип. Блять, час от часу не легче. Неприятности сыпятся, как из рога изобилия. Доложишь мне все подробно. Олега в клинику к Янковскому. Я оплачу. Заштопает парня, и следа не останется. Будет сделано. Иди. Опустив голову на колени, сижу и тихо всхлипываю. Эмоции после пережитого ужаса выходят наружу нервным ознобом. Не могу расслабиться, испытывая холод. Ну и что мне с тобой делать, домовёнок? Теплые ладони ложатся на мои виски и поднимают голову вверх. Медленно распахиваю веки. Встречаюсь с хмурым взглядом Руслана. Он внимательно сканирует мое грязное лицо. Затем устало выдыхает, стирая подушечками больших пальцев прилипшую к щеке землю. Когда мужчина присел рядом, я даже не заметила. «Иди-ка сюда, чудо ты мое». Тепло произносит и подхватывает на руки грязную меня. Только прильнув к его горячему телу, начинаю соображать, что у Руса обнаженный торс. «Почему ты голый?» Мои ладони на его плечах моментально начинают пылать. Отдергиваю их, заметно теряясь. «Я вообще-то в трусах». Невинно ухмыляется Рус. «Отлично». Пытаюсь слезть с его рук, но он только крепче прижимает к себе. «Мы так не договаривались!» Возмущаюсь. «Предлагаешь напялить на мой почти двухметровый рост что-нибудь из твоих миниатюрных домашних вещей?» «Тебе не привезли одежду?» Стоим посреди коридора, выясняем проблему номер один. И вправду, Рус приехал ко мне налегке. Здесь нет ничего такого, чтобы я смогла ему предложить из мужской одежды. «Привезли. Только что. Но, к сожалению, не домашнюю, так что придется немного потерпеть меня в неглиже». «Дефилировать в трусах будешь в своем доме. Делаю очередную попытку вырваться. Тщетно. Сильные пальцы глубже вгоняются под ребра, вынуждают судорожно всхлипнуть. Ну, хотя бы простынёй мог бы обернуться». Раздосадованно ворчу. «Прекрати, Ян. Я же не римский император, чтобы носить ее как тогу. Ты взрослая девочка. Хватит выносить мне мозг. Это я сейчас должен тебе прочитать нотацию и отшлёпать твою попку за то, что ты отчебучила». «Я не виновата. Защищаюсь, хотя знаю, что могла бы посидеть кое-какое время в квартире. Только вынужденное затворничество в последнее время стало мне поперек горла. Да и не вечно же мне прятаться от проблем, сидя под замком». «Ага. А если бы питбуль-мастиф тебя загрыз? Просто магнит для неприятностей». «Маленькая ты еще Янка, наивная и глупенькая. Пошли. Отмою тебя от грязи, домовёнок». «Я могу сама». Возражаю, как только Руслан вносит меня в ванную комнату и прикрывает ногой дверь. «Да ну нафиг, он не станет меня мыть». «Да вполне. Разве я спорю?» «Рус, хватит меня опекать и донимать». Начинаю нервно рычать, чем вызываю у мужчины очередную довольную улыбку. «Я еще не начинал. Малыш, заткнись. Сними кроссовки, если не хочешь, чтобы я усадил тебя в ванную вместе с обувью». «Так нечестно!» Цепляюсь пальцами за челку Руса, сжимая ее в кулачках. «Нечестно делать необдуманные поступки». Шипит от причиненной мной боли. «Нужно было меня разбудить и предупредить». «Ты не моя нянька». Звучит возмутительно, но хрен там. И Исаиму-младшему, похоже, плевать. «Ошибаешься». Усаживает в ванную. Кроссовки мгновение ока оказываются за бортом моего позорного корабля. «Очень даже твоя. И ты будешь вести себя правильно, если не хочешь подставить свою упрямую задницу под мой широченный кожаный ремень. Кстати, армейский. Хорошо воспитывает. С первого раза доходит». «От отца достался? Проверил на себе, зануда?» «Не язви. Ты же знаешь, что мой». Откручивает кран с горячей водой. Сосредоточив на мне свой взгляд, тянется руками к замочку ветровки. «Рус, я сама». Шепотом, с мольбой в глазах, перехватываю широкие запястья, ощущая пальцами его ровный пульс. «Не заставляй меня рвать на тебе одежду». Цепляется пальцами воротник. «Хотя эту можешь смело выбрасывать, домовёнок. Перед поездкой в Польшу купим вам с Тимохой обновки». «Чёртов Нафаня». Ворчу, зажмуриваясь от треска змейки. «Если курткой не ограничится, я умру».